Глава 12. Она. Первое представление пьесы или дебют новой актрисы, да еще иностранной знаменитости, были такими редкими явлениями в Петербурге, что считались целыми событиями, о которых заранее кричали на всех углах и на которые собиралось все общество, наполняя театр битком. Хотя трагедия Федора Рассина не была уже новостью, но выступление в ней артистки Шевалье возбудило сильнейший интерес. Лита стоял, опершись на рампу, спиной к оркестру и оглядывал зал в свой лорнет. С тех пор, как он узнал, что графиня Скавронская, год тому назад овдовевшая, должна появиться в Петербурге, он стал чаще бывать на общественных собраниях. Он не мог не признаться себе в слабости, что причиной этого было желание увидеть ее. Раз, не совладав с собою, не справившись со своим сердцем в течение 6 лет и допустив в себе эту большую слабость, он допустил и меньшую, то есть искал случая увидеть Скавронскую, хотя мельком издали, с тем, чтобы потом скрыться, уехать куда-нибудь, исчезнуть. Но один раз, один только раз ему хотелось взглянуть на нее. И так как ему очень хотелось этого, то он сейчас же нашел и оправдание этому. Ведь он не должен был искать встречи с любимой женщиной тогда, когда она была не свободна, замужем. Но теперь дело другое. Теперь она ничем не связана, и только он должен блюсти свой обет рыцаря. И Лита решил, что, повидав ее раз издали, он удовольствуется этим навсегда. Он бывал в последнее время на катаниях, в театре, ходил по летнему саду, но нигде еще не встретил графини Екатерины Васильевны. Теперь он стал и внимательно осматривать ложи. Некоторые из них еще не были заняты, так как приезжать к первому действию считалось не в моде. Но многие уже собрались. К Лите то и дело подходили вновь объявившиеся друзья его. Они здоровались с ним, жали ему руку и старались заговорить. Он отвечал рассеянно, желая поскорее отбояриться. Это принимали за напускную им на себя важность и оттого делались еще почтительнее. Баронесса Конних упорно ларнировала его из второго яруса. О его аудиенции у императрицы, даже о поклоне на лестнице с Зубовым, который был замечен дежурным камер-юнкером, знали уже и тоже перешептывались. Вдруг зал пришел в движение. Пустые ложи стали быстро наполняться, хлопая дверьми. Генерал-полицмейстер с озабоченным видом пробежал по дорожке партера, несколько человек засуетилось, и, похватав свои шляпы, тоже направились к выходу, и, как по команде, в одно мгновение весь партер поднялся. Государыня в сопровождении свиты вошла в свою ложу. Она села впереди с 3 придворными дамами. Сзади остались мужчины, среди которых Зубов блестел своими бриллиантами. Лита, оторвав взор от царской ложи, повел его вдоль первого яруса. И в тот же миг почувствовал, что сердце его словно упало, и ноги подкосились. Она, Скавронская, была здесь. Она сидела в ложе со своей сестрой, графиней Броницкой. Оркестр заиграл. Нужно было сесть на место. Лита, вероятно, ни за что не сделал бы этого, если бы его сосед по креслу не задел его, садясь, и не извинился. Лита опомнился и сел. Он уже не видел, как пластично шагала Шевалье по сцене, не слышал, как выпевала она свою роль. Он ничего не видел, ничего не слышал и ни о чем не думал. Так провел он весь вечер. И то казалось ему, что Скавронская видит его и только нарочно делает вид, что не замечает. То наоборот, он был уверен, что она и не подозревает о его присутствии здесь. И он не мог разобрать, что для него лучше, И то, и другое казалось одинаково тяжело. Но вот занавес опустился в последний раз. Толпа неистово захлопала, вызывая актрису. Публика партера повалила к выходу. Лита смешался с ее потоком. У крыльца стояли шум и гам, которые обыкновенно сопровождали разъезды многолюдных собраний. Кареты исчезали в темноте, преследуемые бранью и криками отставших кучеров.